Законы рода. Том 9. Глава 1. Фома впервые на моей памяти кричал от ужаса. Перед нами раскрылся пастью огромный провал в земле, куда проваливались целые дома. Он был таким глубоким, что я совсем не видел его дна. Обрывки труб и кабелей торчали из земли. Вода и грязь падали во тьму дыры, и сотни, если не тысячи людей уже стали жертвами этого излома. Я был впечатлен, пожалуй, не меньше. Разве бывают изломы таких размеров? Да он в длину будет с полкилометра, и шириной с шоссе. А ведь это всего лишь ворота в подземелье монстров. Смотрел я в черную пропасть, не представляя, чего вообще ждать. Никогда в Москве не открывались изломы. Они любили безлюдные места, поближе к природе, поближе к зверям, что станут порождениями этих бездн. А тут едва ли не у самого Кремля появился. Высокое здание бизнес-центра накренилось из-за обломившихся свай основания. Это полный. Здание начало заваливаться, но так медленно, что казалось, люди успеют из него выбежать. Маги. Ощутил я магические всполохи. Кто-то сильный творил заклинание. Деревья, лед и земля. Три стихии разом начали нарастать, превращаясь в подпорку, которая впилась в металлический каркас, останавливая падение высотки. Внизу сновали автомобили полиции, повсюду ощущались пробуждающиеся силы магов и воителей. В глазах запестрело от огромного числа бойцов, что бросили все свои дела и устремились к излому. Возможно, в обратную от него сторону побежало еще больше трусов, но этого я не узнаю. Мое место здесь, среди этих героев. Минута, две, три. Ужас никуда не исчез. Но стало слышно меньше криков отчаяния и больше приказов от людей, в чьих руках сосредоточена мана и власть. А монстров, их я все еще не видел, хоть и ощущал. Настоящее море. Полчища тварей рвались наружу, следуя своим инстинктам. И люди готовились их встречать. Слушайте внимательно. Первыми выйдут самые шустрые и ловкие. Но они обычно слабые и менее бронированные. Не стесняйтесь вести огонь на поражение. Наша задача продержаться до прихода подкреплений. Армия уже в пути. Кричал своим подчиненным какой-то аристократ, но слушали его все. И прибывшие полицейские, и пожарные, и я. Обернувшись, я заметил силуэты магов, что стремительно приближались к нам. И одного из них я узнал. Патриарх. И вместе с ним гвардия из Кремля. Правда, людей настолько мало, что не удивлюсь, если это его личные бойцы. Все-таки совсем рядом сам Кремль, крепость с высокими стенами, которую день и ночь охраняет больше тысячи элитных гвардейцев и несколько сотен магов. Количество же обычных стражников, что пробудили искру или имеют магические таланты, еще больше. Но это и не удивительно, ведь средоточие силы и власти империи обязано охраняться соответствующим образом, внушая страх и благоговение всем, кто оказывается рядом. И как ты узнал, глава безымянных остановился рядом со мной прямо посреди дороги, в 50 метрах от начала огромной трещины в земле. Чувствителен к мане, очень чувствителен. Она изменилась за мгновение до появления излома, а по всей столице стоят артефакты, измеряющие уровень маны. Система автоматической тревоги срабатывает, даже если два сильных мага начнут битву и уровень маны в воздухе изменится. Район, в котором идет сражение, осветится красными тревожными маячками и сиреной. Но ты смог ощутить эти изменения даже быстрее артефактов, что были созданы для этого. Поразительно, похвалил меня старик. Тревога прозвучала по всей Москве, решил уточнить, как далеко зашла волна маны, встревожившая датчики. И даже в Подмосковье, кивнул старик. Только сейчас первые придворные маги и императорская гвардия добежали до нас. Старик быстр, маг ветра как-никак, и, как и многие Романовы, у него есть вторая стихия, а иначе с чего бы он был одним из сильнейших в нашей империи? Магия света, как и у многих из Романовых, но его магия света не такая, как у остальных. Не стоит забывать, что старик – глава церкви. Многие его способности, скажем так, по праву считаются божественным благословением, а он – проводник этой магии в мир смертных. Усиление, исцеление, регенерация, восстановление сил, насыщение оружия силой света, что делает холодное оружие прочнее и острее, а еще им становится легче махать. При поддержке комбинации таких способностей гвардия старика становится практически неубиваемой. А ведь, кроме этого, он еще и магические щиты может создать, чтобы отразить магические атаки врага. И это только официально подтвержденные магические техники его арсенала. Об этом даже на сайте церкви прочесть можно. Но, само собой, у него в запасе найдется кое-что из атакующей магии. Думаю, ослабление, ослепление, дезориентация, да и вообще все что угодно. Скоро, возможно, узнаю. Глубокий провал. Старик посмотрел на часы. Они уже 6 минут не выходят. Очень глубокий. Сколько там тварей живет, ума не приложу. По статистике, из самых крупных изломов твари вылезают в течение первых 2-3 минут после появления. А тут, дорогу, что ли, ищут. Вряд ли они заблудились. Скорее уж дороги подходящей нет. Надеюсь, посмотрел в сторону садящегося солнца патриарх Анатолий, это будут не летающие твари. Могу ошибаться, но летуны бы уже показались. Иначе это был бы один из самых плохих вариантов развития событий, сказал я, провожая взглядом вертолет, что пролетел над изломом и завис прямо над провалом. С него скинули несколько световых фаеров, позволяя стоящим у края бойцам рассмотреть, что происходит внутри излома. «Улетай, дурень!» — нахмурился Анатолий, смотря на вертолет. Увы, пилот не сообразил, что зависать над изломом, извергающим, словно вулкан, ману, плохая затея. Сбой в электрике произошел так быстро, что паникующий летчик едва успел направить машину к дороге. Приземлился вертолет жестко и завалился на бок. «Баренцев, на идиотов силы тратишь», — прокомментировал падение вертолета Архимаг. И я заметил, как машину кто-то поднял магией и поставил, всю помятую, в вертикальное положение. «Что за лажа, ярл? Опять ты начудил?» Рядом появился, словно черт из табакерки выпрыгнул, еще один Архимаг. «Так и знал, что ты будешь за ним присматривать», — прокомментировал появление Бортникова патриарх Анатолий. «Поднимаются», — предупредил я, и, кажется, понял, чего они так долго. Дома внутрь упали, на головы им прямо, а внутри жертвы вкусные. Пока своих сожрали, да с домами и теми, кому не повезло в них жить, разобрались. Вероятнее всего, помолимся же за их души. Но после того, как закроем этот излом, именем Господа, начал Романов молитву, и белый свет разлился вокруг, падая на всех и каждого, кто нашел в себе смелость встретить эту смертельную опасность лицом к лицу. Благословение коснулось и меня. Интересная у него сила. Похоже на мое усиление тела, только раз в 10 слабее. Но с учетом того, на скольких людей оно распространяется. Отойти от края, занять высоту, следите за перекрестным огнем, оружие строго в сторону провала направлено, кричал ближайший к нам командир, подгоняя людей. Из дыры слышался ужасающий, чудовищный лай и вой, стрекотание и клацанье, щелканье и скрежет. Твари стремились на свой пир, но они опоздали. Люди веками жили, сражаясь с ними. Боевые рефлексы у таких, как я, и людей вокруг меня, уже были, можно сказать, на генетическом уровне. Храбрость появляется в человеке не тогда, когда он издал свой первый крик. Она взращивается каждый божий день с того момента, как он сжал кулак, чтобы отстоять то, что по праву принадлежит ему, от детской игрушки и до земли родной, веру, любовь, семью, людей, что находится вокруг него. Первые твари выскочили наружу по отвесным стенам. Земля, асфальт и камни продолжали падать, но монстры даже не думали останавливаться. Они создавали своими лапами проходы наверх, а за первыми тварями показались и первые волны тварей. Они выбрались на поверхность, чтобы встретиться с воинами этого города. Битва началась. Люди спешно занимали высоту, запрыгивали на крыши автомобилей и лавочки. Выстрелы шли со всех сторон, гранаты летели в стайки монстров, что находили все новые и новые пути на поверхность, оказывались на солнечном свету и встречали свою погибель. Первые твари были быстрыми и мелкими, в основном гидры, хилые, но гидры. Они своими лапами и телами прокладывали дорогу наверх более опасным монстрам. Вдруг поток тварей прекратился. Тишина. Казалось, что все, мы с легкостью одержали верх, но я знал, что это только начало. Мы словно вычерпали кружку воды из глубокого колодца, и тварей меньше не стало. Второй раунд заставил меня покрепче сжать копье. До этого ни одна тварь не пробежала эти жалкие 50 метров до наших позиций у самого парадного входа в их подземелье. Но сейчас столько разных мутантов появилось одновременно, что их движение стало напоминать лавину. Твари перли вперед, ловя телами пули. Мелкие просты выдерживали в лучшем случае пару попаданий, но гидры уже были покрупнее, и кожа этих гадов с легкостью выдерживала шквальный огонь из автоматов. Спустя минуту у всех, кто был здесь, закончились патроны. Словно действуя по наитию, влился в общий процесс и создал атакующее заклинание. Мощным огнеметом я сжигал твари, что бежали ко мне прямо по центру дороги. Они приближались все ближе, используя тела павших как прикрытие. Я вонзил копье в дорогу, вытянул вторую руку и влил больше энергии в заклинание. Мощь зеленого пламени, усиленная в два раза, стала походить на классический огненный шторм, бьющий на 50 метров, и даже немного больше. Это уровень архимага, но мое пламя еще сильнее. Твари стали прорываться справа через магические заклинания союзников. Активировали свои техники воители и принялись выкашивать на дистанции не больше 10 метров тварей. Они словно на куски их нарезали. Постепенно монстры сваливались в кучу, и уже через минуту тела павших стали прикрытием для свежей волны монстров. Лишь передо мной не было груды тел. Эфирное пламя пожрало их, превратило в пепел. Разведя руки в стороны, я направил свое пламя не столько на приближающихся монстров, сколько на туши по соседству, чтобы освободить пространство для ведения огня со стороны бойцов. Минуты мучительно тянулись. Все без сомнения использовали свои лучшие техники, проявляя себя на максимум. Но то один маг брал перерыв, прикладываясь к склянке с зельем, то второй. Гвардия, на левый фланг. Твари прорвались к полицейскому спецназу. Окажите им поддержку. Берестеев, ты как? Много маны еще осталось? Спросил у меня Анатолий Романов. С учетом практически бесконечного источника прямо передо мной, с учетом повышенных расходов я потратил всего лишь 5% от своих запасов. Но разве он мне поверит? Треть ушла. Хорошо, пару минут продержишься. Я пойду помогу в другом месте. Он хотел было похлопать меня по плечу, но вовремя остановился. Наверное, ощутил жар моего пламени. Маги и воители поблизости сосредоточились на своих противниках, подстраиваясь под движение моего пламени, что перехватывало большую часть монстров в охраняемом мной треугольнике. «Я все, мне нужно восстановиться», — прокричал выдохнувшийся мужичок лет 50 с заледеневшими усами. «Да, мой огонь только мешает ему, заставляет тратить больше энергии, чем необходимо. Огонь и холод несовместимы. Пусть отдыхает пока». Бойня разгоралась все сильнее и сильнее. Твари были все наглее и наглее. Уродливые мутанты вызывали инстинктивное отвращение и желание сжечь их, стереть с лица земли. Но не только монстры гибли. Люди тоже отдавали свои жизни. Продвинутые гидры атаковали магией издалека. Странные мутанты порой тоже использовали дистанционные атаки. Моего соседа прошило костяной иглой в районе плеча. Пришлось оттаскивать мага, что, как и все присутствующие, не имел защитной экипировки. Сквозь рев пламени и крики монстров я не услышал, как подъехала бронетехника подкрепления. Время от времени я замечал приближающиеся свежие отряды, что сходу вступали в бой по краям провала. Но то были частные силы и добравшиеся из других районов сбившиеся в кучки добровольцы-защитники. А вот именно что армия и особые подразделения. Их я заметил, только когда чуть в стороне вылезла первая химера. Она получила выстрел прямой наводкой в свою клыкастую пасть и отправилась обратно на дно излома. Что ж, в городе подобная техника если и может работать, то исключительно по таким крупным целям. Далеко впереди что-то мощно взорвалось, подняв столб пламени. Сперва я подумал, что это магическая атака, но нет. Скоро подобные взрывы произошли по всему периметру излома и внутри него. В бой пошли дроны-камикадзе и сбрасывающие мины-малыши. Из-за сверхскопления маны все они были одноразовыми. Едва пролетали сотню-другую метров и пикировали на монстров. Отходим. Излом увеличился из-за боя. Прокричал какой-то офицер, и все рядом со мной начали шаг за шагом отходить. Я же остался на месте, ибо к нам вот-вот пожалует химера. И даже не одна. Поток тварей на пару мгновений прекратился из-за обрушений. Я отключил свой огнемет и, создав эфирное копье, занес руку для броска. Тварь еще даже не появилась, но я уже ощущал, как она прыжками, заставляющими дрожать землю, несется вверх, к свету. За миг до появления твари я метнул визитную карточку нашего рода. Попал чуть ниже шеи. Правой шеи. Вообще, у нее их было несколько. Взрыв от прошившего внешнюю защиту копья был такой силы, что химеру разорвало на части. К моим ногам прикатилась одна из голов твари. Она была размером с холодильник для мороженого, а ее белоснежные клыки оказались длиной с мою руку. А теперь вторая. Я создал еще одно копье и принялся выжидать монстра. Этот оказался поумнее и выпрыгнул не один. Засранец прикрылся от моего снаряда здоровой гидрой. Снова взрыв. Снова ошметки во все стороны. Гидру разнесло, а вот химера лишилась одной из восьми лап и теперь очень злобно смотрит на меня, собирая перед пастью сгусток энергии для контратаки. Щит в левую руку, копье в правую. Толчок ногами. Мгновение, и я врезаюсь в синеватый сгусток энергии и выбиваю твари зубы, а следом втыкаю копье в глаз и делюсь всеразрушительным эфиром с монстром. Тварь забилась в агонии и одной из лап снесла меня, попав по щиту. Я пробороздил асфальт и замер у чьих-то берцев. «Берестеев, хватит прохлаждаться», — заявил Зубов, наблюдающий с передовых позиций за битвой. «Да, мой генерал». Я встрепенулся и создал в руке эфирный кнут. Тварь обезумела от эфира и шаталась по всей проезжей части. Она врезалась в дома и машины, давила многочисленных простов, что вновь неслись к нам в огромном количестве. Солдаты попытались ее добить, отвлекшись от своих реальных противников, меньших по размеру, но куда более юрких и опасных для рядового бойца в текущей обстановке. Подскочив на дистанцию удара и взмахнув кнутом, я хлестанул тварь. Резкая вспышка, и две неравные части туши свалились в излом. «Отойди чуть назад», — очутился рядом Зубов, воздушным вихрем сметая десяток монстров за раз обратно в излом. «Мы блокируем улицы. Вести бой рядом с самим изломом слишком опасно. Земля проваливается под ногами, может унести на глубину, а это верная смерть. Генерал, вот вы мне ответьте на один вопрос», — повел я плечами и замотал головой, разминая шею. «Какой? Это сейчас была химера? Самая настоящая. Тогда что за хрень лезет к нам сейчас?» Об землю ударила огроменная лапища. К нам словно гигант лез. Солдаты, хоть и понимали, что это бесполезно, но открыли огонь по огромному одинокому глазу твари. Ее покров был даже отсюда виден. В два раза толще, чем у прошлой химеры. А еще этот взгляд. Монстр, похожий на живой ком грязи, осматривал нас осмысленным взглядом. Зубов вместо ответа мне взял рацию и приказал эвакуировать все ближайшие районы города и перебросить тяжелую артиллерию, авиацию, танки и все доступные резервы. «Повторяю, у нас Грандхимера, выглядит как гигантский элементаль, стихия Земля. Ускорьте всех архимагов, что еще не прибыли. Ситуация чрезвычайная, может быть разрушена куча районов Москвы», — кричал Зубов в рацию, которую держал правой рукой, в то время как левой он собирал ману, готовое какое-то супермощное заклинание. Я же вновь включил огнемет и начал щедро поливать зеленым пламенем и эту тварь, и тех, что лезли из-под нее, и она до сих пор не показалась целиком. Да она ж не меньше тех многоэтажных жилых домов, что рухнули в пропасть. Мне стоит предупредить Зубова, что это не самая сильная тварь этого проклятого излома. Задал я сам себе вопрос, понимая, что этот гигант-грязевик не хранитель подземелья. Глава 2. Реально сильные бойцы словно с ума посходили. Решили бросить все силы на уничтожение этого земляного элементаля-гиганта. А вылезших вслед за своим большим братцем-мутантом просты, гидры и обычные химеры вдруг перестали быть для них чем-то значимым. Как будто эти твари не способны здания крушить, машины сжигать да людей убивать. Придется мне подчищать. Зубов наконец завершил заклинание и пошел в атаку. Магия воздуха приняла очертания полупрозрачного серого клинка длиной в 10 с лишним метров и, полетев вперед подобно истребителю, рубанула тварь. Грандхимера с виду медленно, но вовремя подняла свою лапищу и остановила удар. Эта громадина так хорошо ману ощущает, что моментально среагировала, или у нее просто от природы чуйка острая, непонятно. Надо понаблюдать, что она еще умеет. Я на мгновение отвлекся от своего пламенного шоу, которое пришлось возобновить вновь, чтобы не выпустить твари за пределы охраняемого мною шоссе. Первый вывод, что я могу сделать, исходя из атак могущественных магов по Грандхимере: защита у этой твари отличается от защиты обычных химер. Мы чуть отступили, а то ведь монстр огромный, тяжелый. Земля трещит и осыпается под его ногами, и он довольно шустро топает в сторону от излома, отмахиваясь от заклинаний, что продолжают сыпаться на него одно за другим. Энергия воителей, которые оказались совсем рядом с ним, врезалась в ноги колонны твари, пытаясь прорвать защиту. Малоэффективно. Сверху били магические молнии, аналогично. Я заметил двух каменных стражей-марионеток, что, несмотря на свой вес и размер, умудрялись летать перед единственным глазом гиганта. Они тоже пытались пробиться через этот непрошибаемый покров. Где-то я уже видел эти статуи. О, это же те, что у входа в крыло ректора Академии стоят. Стало быть, и он где-то здесь. По ноге твари ударило что-то мощное. Настолько мощное, что гигант едва не упал, когда его нога пробороздила асфальт. Следом в эту же ногу прилетели другие заклинания. Черная трехметровая стена из энергии поднялась в воздух и устремилась вперед. Эту атаку я уже видел. Бортников вносит свою лепту в безопасность города. Но, вообще, для него большие монстры не самые удобные противники. Мелькнула еще одна знакомая физиономия. В этот раз ногу гиганта сковал льдом. И 50 метров от излома не прошел, а уже шатается. Едва не падает. Если бы не его интересная защита, думаю, он бы уже помер. Пелена звериного покрова, что появляется на каждом из мутантов, которые достаточно развились и в которых зародился магический источник, всегда была одного и того же типа, что у гидр, что у химер. Она очень походила на покровы воителей. Твари закрывали все тело целиком чем-то похожим на уплотненную ману, не пропускающую ни магические, ни физические атаки. И чтобы нанести им вред, надо сперва уничтожить этот щит, продавить, истощить его серией слабых атак, заставляя монстра тратить драгоценную ману. Так происходило с химерой, которую я убил, когда впервые встретил Елену Светлову и ее бойцов. То магией, то энергией, то патронами бойцы пытались расковырять защиту монстра, чтобы потом нанести урон телу. И тогда, когда я впервые проявил себя, от защиты монстра уже ничего и не осталось. Помогли те паразиты, что накинулись на него из кустов, ощутив слабость столь сильного конкурента. В итоге монстр сдох. Ему защита совершенно не помогла спастись от моей атаки. Второй вариант битвы с такими монстрами – доминирование. То есть нужно ударить чем-то такой силы, что и защиту пробьет, и нанесет урон телу. В таком случае неважно, осталось у мутанта в запасе мана или нет, потому что восстановить покров сразу он не сумеет. А там и обычными атаками уже можно нанести непоправимый вред здоровью. Или говоря по-простому, добить. Это же мутант был совсем другой. Нет больше никаких одна тварь, один покров. Стоило заклинанием массово ударить по гиганту, как его защита засияла в местах попаданий. Она была, скажем так, сегментная. Где приходился удар, там и укреплялась. А рядышком, в метре от места попадания какой-нибудь молнии, она была такой же, как и прежде. Слой сегментной защиты прикрывает, насколько смог понять, лишь отдельные части тела дополнительными небольшими щитами из спрессованной маны. А ведь этой горе на ножках и без магической защиты нанести урон будет проблематично, мысленно подытожил я, продолжая топить монстров в пламени. Сместился чуть в сторону от гиганта, ибо рядом с ним от магических взрывов ни одного живого мутанта не осталось. А вот с других сторон излома тварей как тараканов было. Улицы просто кишели ими. Накаркал, блин. Стали выпрыгивать мутанты-тараканы. Огромные, отвратные и, к сожалению, живучие. Они носились вдвое быстрее обычных гидр и зачастую, объятые пламенем, выскакивали из зоны, которую я поливал огнем. Живучие твари. Благо их было кому добить, но, нет уж, так дело не пойдет. Эти шустрые твари уже начали устраивать хаос повсюду, поэтому я стал перебирать другие виды магии, думая, чем бы их уничтожить. Магический дихлофос явно потравит гадов, но на эксперименты времени нет. Да и если я облако ядовитого газа создам, то и по своим ударю. Из-за битвы тут такие ветра бушуют, что порой и меня шатает. Капли, прожигающие даже асфальт, кислоты, эфирные гранаты, мой ранее безотказный луч, все было бесполезно. Кислота стекала раньше, чем прожигала их спины, гранаты наносили вред, но либо калечили, либо ранили только небольшую часть проклятых тараканов. Луч же мой, вместо того чтобы прожечь сквозную дыру, он отскакивал от шустрых тварей то в небо, то в здание вокруг. Пришлось быстро отказаться и от этой затеи. К счастью, новая попытка дала свои плоды. Причем до этого я никогда ничего такого не использовал. А тут как-то по наитию пришло понимание, как с гадами ползучими быть. Ну или это результат прилетевшего мне в голову куска льда, что разбила Грандхимера, выбираясь из сковывающих ее ноги айсбергов. Ну, осенило и осенило, неважно, воду я могу делать легко, огонь тоже наловчился, а вот лед, холодная стихия не сразу поддалась на мой призыв, сперва это был бурный поток воды, что побежал к трещинам, разливаясь вокруг, он смывал тараканов, опрокидывал их, не давал прорваться к людям, а затем я почувствовал нечто новое в душе, источник будто иголкой укололи, и сила в моих руках стала изменяться, а вся токсичная вода превратилась в бледно-зеленый лед. Для мутантов это был каток, с которого они постоянно срывались и падали в трещины, а иной раз и вовсе сваливались обратно в излом. Но не все. Часть примерзла своими лапами и стала удобной целью для остальных воинов. Отличились воины духа и еще один знакомый, что явился на поле боя. Мастер Кайши, его клинок лишь на мгновение покинул ножны, чтобы разрезать на части десятки тварей, вмерзших в лед. Причем он убивал их, стоя в десятках метров от них. Битва затягивалась. Несколько химер, сотни гидр и тысячи просто вздохли за это короткое время. Но я вообще не ощутил, что тварей стало меньше. Они как лезли, так и лезут, десятками и сотнями за раз. Люди тоже подтягиваются, что радует, ибо у тех, кто начинал эту битву в числе первых, уже заканчивались патроны, мана, энергия воителя. Самое главное, не допустить прорыва монстров из этой зоны, но сделать это будет воистину сложно. Еще и гражданских эвакуируют до сих пор, то и дело слышны крики и шум за спиной. Не сдохнет никак, хмурясь, посмотрел я в сторону Грандхимера и оценил результат битвы десятка архимагов и могучих воителей против твари. Во многих местах защита твари была не такой уж и сильной. Она, очевидно, получила урон. Особенно руки и ноги пострадали. Ее пытались лишить мобильности или же атаковать в голову, в тот самый громадный глаз. Тварь же пыталась растоптать мелких, словно мошки, людей. Крушила все вокруг и уже снесла целый дом. Выстрелы же из тяжелой бронетехники ей были, судя по всему, до фонаря. Примерно как и любые другие атаки на данный момент, отвлекали, не более. Рядом промчались дроны, которые в очередной раз сбросили взрывчатку по краю излома. Военные подтягивались, в бой вступало все больше и больше людей, а раненые и погибшие вытаскивались из-под бушующих магических вспышек и взрывов. Твари тоже не лыком шиты. Магические атаки химер могут превратить в пыль зазевавшегося мага, который криво выставил свой щит либо стоит к монстру боком или же спиной. Хорошо, что Грандхимера не магич. Мысль прервал душераздирающий вопль твари и дрожание земли. В укрытие уйти, скомандовал офицер, чуть не попавший под дождь из каменных осколков, отправленных гигантом при помощи той самой магии. Тяжело отслеживать его манипуляции с магией, когда вокруг такой хаосе. Не заметил начала его атаки. Вот же, я выставил щит и присел на одно колено, уменьшая область поражения. Мимо стали глухо свистеть камни размером с пушечное ядро, неся с собой смерть и разрушение. Пи, нет, туда в излом мы нырять не будем. Нас легко может и засыпать, и снаряд какой-нибудь шальной накрыть. Будем здесь убивать гадов, ответил я на призыв Фомы закончить поскорее. После каменного дождя пошел второй раунд магии от гиганта. Земля вздымалась и проваливалась. Появлялись каменные пики. Железные трубы рвались, вылезая из-под земли. Вся местность вокруг стала похожа на смертельную полосу препятствий. Для мутантов, любящих ближний бой, это множество укрытий на пути к желанной добыче. Для нас, невозможность вести прицельный огонь. Мастер Кайши, если все так продолжится, он начнет дома пачками складывать, а там и до массовых смертей бойцов недалеко, обратился я к сильнейшему, кто был рядом со мной. Он посмотрел на меня и кивнул. Повернулся к монстру, прикрывая глаза и принимая боевую стойку. А, нет-нет, я сам убью его. Вы тут тараканов этих и прочую гадость не пропустите. Ладно, Фома, выдай бойцам оружие и патроны. Пи. Согласился мой пушистый зав тылом и устремился к спешно возводимым баррикадам из машин, что остались на этой дороге. Пойдем, выпьем кровушки Грандхимеры. Я сжал копье, ощущая его радость от предстоящей битвы. Но помни, что это только аперитив. Сильно не наедайся, пока к нам не прибудет главное блюдо. Настроение жаждущего бойни копья передалось и мне. Эфир стал чутко просачиваться наружу, и я, буквально пылая от счастья и возможности уничтожить такую невероятную тварь, прыгнул на каменный выступ, что появился из-за магии гигантского мутанта-элементаля. Грандхимера стояла ко мне спиной. Я не удержался и метнул с дальнего расстояния несколько эфирных копий. Они делали свое дело. Защита истончалась в местах попаданий, но до самого тела копья не долетали. Пытался попасть в уже лишенные защиты участки тела, но это оказалось той еще морокой. Тварь тем временем уже подобралась к героически сопротивляющейся падению высотки и вот-вот должна ударить по огромному выступу из трех стихий, что поддерживает это здание, пока люди выбираются из него. Достал. Попав очередной раз в защищенное туловище твари, я переключился на эфирный луч и снайперским выстрелом подстрелил гиганта. Если бы он был похож на человека, то это был бы снайперский выстрел в деликатное место. Но он был монстром, которому попали по основному телу болючим заклинанием. Впрочем, это земля. Ее солнечным светом, как и эфирным лучом, можно хоть от рассвета до заката прожаривать, и ничего монстру не будет, разве что неприятно. Гад остановился, повернулся и уставился на меня и мой луч, который я почти сразу направил в его глазище. Он прикрыл глаз лапище и понесся на меня. «Да, давай, я твой противник». Я побежал ему навстречу, призывно стуча копьем о щит. Меня накрыло светом, и я словно воспарил. Настолько легко стало бежать, что я за один шаг преодолевал по 10 метров. Не видел того, кто дал мне усиление, но спасибо ему. Прыжок, замах копьем и сокрушительный удар прямо в ногу колонну. Она довольно сильно пострадала и до меня, так что после моей атаки она разлетелась камнями. Теперь ему придется отращивать новую. А вот сможет ли, это уже другой вопрос. Приземлившись, я понесся в сторону от падающего монстра. Гигант выставил вперед лапы, останавливая падение. Глаз открыт. То, что надо для моего копья. Быстро, пока ничего не изменилось, я метнулся прямо под тварь и резко прыгнул метров на 5, целясь в глаз. Я горел внутри, и пламя эфира неистово вырвалось наружу. Копье и щит также воспылали от насыщения энергией. Барьер не выдержал. Прямо передо мной возник еще один сегмент защиты, и я впечатался в него. Однако острие пылающего оружия успело проскочить. Копье вонзилось в глаз гиганта, концентрированный, мощный, жаждущий смерти эфир полился в тело гада. Упс, пора валить. Я оттолкнулся от тающего барьера и побежал в сторону от монстра. Думал, что если уничтожить глаз гиганта, то это убьет его. Ага, как же. Поток жидкости, будто кровь мутанта, начал литься из дыры в глазу. Это земляной элементаль, и его кровь горячеватая. По сути, это была лава, и свариться в ней у меня желания не было никакого. Унося ноги от получившего крайне сильные повреждения мутанта, я заметил, как пятерка архимагов, включая Бортникова, и еще двое воинов духа ковыряются на спине мутанта, продавливая его защиту. Вот мне туда надо, где Ерла черти носит, что он там внизу копошится, недовольно бухтил Бортников, пытаясь продавить кусок защитного покрова своей черной, как сама ночь, магией. Да здесь я, у него минус глаз, но теперь эта сволочь заливает все вокруг магмой, ответил я, с трудом удерживая равновесие. Граната для него несерьезна, надо что-то мощное положить, предлагал незнакомый мне глава какого-то рода и по совместительству маг воды. Он пытался промыть дыру поглубже в тело гиганта, что уже затрясся, пытаясь подняться. «Гранату свою давай, магическую», — сказал Бортников. «Не уверен, что магия со свойством земли ему много урона нанесет, но все же попытаться стоит». «Ладно». Я добрался до дыры посредине спины и закинул туда зеленый шар из взрывоопасной энергии. Монстр распрямился и взревел, и я едва успел высвободить силу воды и холода и запечатать дыру, чтобы не дать эфирной гранате вылететь наружу. В глаз бы ему закинуть эту гранату, но под лавой моя защита долго не выстоит. Ладно, может, и попробую, если представится удобный случай. Ба-а-а-а-ам! Звук взрыва смешался с остальным шумом, и я понял, что мне придется взорвать пару десятков таких гранат, чтобы добиться хоть какого-то эффекта своими действиями. Это из плохих новостей, а из хороших, гиганту это не понравилось, и он попытался сгробастать нас своими лапищами. Глубина в 2 метра. «Фома, у тебя есть что-нибудь серьезное в закромах, Пипи?» «Да ладно», — удивился я наличию глубоководных мин в его убежище. «И когда только успел стащить, действуем вместе. На счет 3, ты ставишь, а я закрываю. 1, 2, 3». И мы с моим пушистым фамильяром начали действовать. Гигант оставленную в его спине мину не оценил. Он хотел было ее вытащить, а может, просто спинку почесать, но, как бы там ни было, нажал на нее своей лапой. Мина рванула так, что снесла все защитные элементы в 3-метровом радиусе. Теперь будет гораздо удобнее наносить удары, причиняющие неудобства этому монстру. А еще это, кажется, его в очередной раз разозлило, и мы с Фомой впервые ощутили на своих шкурах ультимативную атаку Грандхимеры. «Бушки-воробушки, тикайте, хлопцы!» — прокричал незнакомый мне маг, взращивая перед всеми нами воздушную стену, надеясь ею хоть на секунду задержать рвущуюся из гиганта ярость. Глава 3. Силевой поток – это страшно. Вдвойне страшно, когда он происходит посреди города, тем более такого густонаселенного, как Москва. Эта сволочь земляная до крайности рассвирепела от нанесенного ей урона, хотя вряд ли она может испытывать боль. Элементаль все-таки, скорее уж просто разумом понимала, что мы потихоньку ломаем ее защиту и мало-помалу продираемся к ее источнику, а может и к сердцу или еще какому-нибудь органу, который скрыт толщей земли. Строение элементалей мне незнакомо, а ведь у меня лежит книга, в которой есть описание этих монстров. Но я, как обычно, все откладывал да откладывал учебу, и вот результат. Единственное, что я знаю наверняка, эта тварь хоть и получила от окружающих меня воителей и магов титул с приставкой «Грант», а все равно остается химерой, просто намного сильнее, опаснее и крупнее. Она является тем, что получается, если скрестить несколько химер со схожими направлениями развития. Как их скрестить, таких могучих индивидуалистов из мира монстров, понятия не имею, но обязательно это выясню. А вот что известно наверняка, даже такая химера имеет слабости, присущие всем другим монстрам этого типа. Защита продавливается, а значит, у нее есть источник, или даже сразу несколько. Они рано или поздно истощатся, и сейчас, убираясь прочь от силевого потока, что пробился в виде маны из многочисленных трещин на теле земляного гиганта, я понимал, что тварь потратила немало энергии на эту грязь с камнями. Здорово сработали маги и воители, отреагировав на опасность. Одни сформировали преграды так быстро, как могли на пути стремительно мчащейся земли. Вторые подхватили медлительных коллег до рядовых бойцов из числа полиции, пожарных и прочих неравнодушных и вооруженных граждан и вытащили их на своих двоих. К сожалению, все созданные оборонительные рубежи в этой части защитного периметра быстро порушились. Но и поток монстров был остановлен этим силевым потоком. Я не лез вперед бездумно, наблюдал за атаками других магов, анализировал, на что способна тварь, о которой до этой битвы знали разве что сильнейшие маги, члены Тайного Совета Империи и некоторые другие люди. В новостях о грандхимерах рассказывать не станут. Паника людей – не то, что нужно государству, но это отчасти и объясняет расходы Империи на оборону и столь сильное нежелание влезать во внешнюю политику, войны и прочие истории, способные ослабить нас. Такие твари, если они могут вылезти где угодно и когда угодно, то России нужны все ее силы для противостояния напасти. Даже хорошо, что этот чудовищный излом открылся в самой Москве, а не в каком-нибудь Екатеринбурге, Иркутске или Новороссийске. Там местных сил явно не хватило бы, чтобы остановить эту тварь. И город, скорее всего, подвергся бы чудовищным разрушениям, а может и вовсе превратился в руины. Как же странно, что излом вообще открылся в черте города. Это так нетипично, так не свойственно им. Попахивает заговором. Как вообще они открываются? Может, потратить последнее очко заслуг и задать собирателям вопрос, но захотят ли они ответить? И да, надо не забывать про еще одну тварь, что явно не уступает в силе этому элементалю. Скорее даже превосходит. Уважаемый, обратился я к патриарху, сместившись к соседнему кварталу. Химеры-хранители обычно не покидают своих гнезд. Возможно, это не единственный монстр подобного ранга и еще один остался там, охранять свои угодья. Я ощущаю, что монстров не намного меньше стало, а мощные ауры все еще скрываются под землей. Типун тебе на язык. Надеюсь, тебе лишь кажется. Но да, нетипичное поведение у тварей. Надо быть осторожнее, задумчиво произнес глава безымянных и начал отдавать распоряжение о переброске дополнительных резервов из числа стражей Кремля. Вроде бы останавливается поток, оценил я скорость изменения уровня высоты земли под крышей авто, на котором я стоял. Да почему они не долбанут ракетой в этот излом? Скрываясь от надвигающейся грязи, злостно кричал карабкающийся по пожарной лестнице вверх мужчина в форме охранника. Потому что одно неудачное попадание и часть города вместе с кучей защитников поляжет. А если и попадет прямиком внутрь, то тоннели обрушатся, засыпятся, и твари окажутся в ловушке. Обычно после такого появляются разломы, и число жертв многократно возрастает, ответил ему маг в военной форме с погонами майора. Уважаемый, не введете меня в курс дела? Последняя фраза адресовалась мне, и я коротко описал суть беды, которая пришла в столицу империи. Что по ту сторону излома, не знаю. Я в этой части с самого начала оборону держал. Тварь назвали грандхимерой. Ковыряем ее силами десятка архимагов и воинов духа, но пока все, что смогли сделать, это примерно на пятой части тела снять защиту и слегка опустошить ее магические резервы. А она, да, вижу разрушение. Ох, ё. По земляному элементалю ударили ракеты истребителей, поднятых по тревоге. Выпускали по две ракеты за раз с интервалом в 20 секунд. Чтобы не переборщить и не задеть своих, вариантов для атаки было не так уж много. Городская застройка лишь мешала полету ракет, Да и тепловое наведение тут не помощник, только управляемый полет с оператором. А это сложно, очень сложно. Во втором залпе одна из ракет пролетела мимо и угодила в излом, вызывая еще большие обрушения земли. От третьего залпа этот здоровяк умудрился частично прикрыться, вырвав из земли рекламный щит и выставив его перед собой. Его интеллект определенно превосходит обычных особей. Уже почти 10 минут тварь долбили всем, чем есть, но этот оживший кусок грязи и камней в целом чихал на большую часть атак, что попадали по его телу, проходя мимо оставшихся сегментов защитного покрова. Магия молнии не действует на самого гиганта, но здорово ослабляет защитный покров. Огонь малоэффективен. Лед неплохо сковывает движение гада, но надолго его не хватает. Горячая земля, магма вместо крови. Ветер малоэффективен. Все прочие использованные виды магии тоже не оказывают должного эффекта. А вот от взрывов он явно приходит в бешенство. От ракет прикрываться начал. А раз так, решено. Закончил я анализ и выработал стратегию битвы против этого монстра. Фома, слушай внимательно. Я не знаю его пределов прочности, поэтому будем работать аккуратно. Я присел на крыше автомобиля, рядом с которым практически остановился силевой поток, и начал завязывать так неудачно развязавшийся шнурок. Пи, нам понадобится миниатюрная, но мощная бомба. Как тогда в Болгарии? Мины морские остались? Пи-пи, покачал он головой. Тогда классическую делаем, но без гвоздей, патронов и прочего. Это бесполезно. Нужен просто мощный, направленный взрыв. Дырок в теле этой твари, конечно, уже много, но все же маловато, как по мне. Переносишь меня к нему на плечо, возле левого уха. Хотя уха там нет. Ну ты понял. Я добью оставшуюся там защиту и залеплю льдом эфирную гранату. Надеюсь, это его хоть немного дезориентирует, и мы сможем нормально поковыряться в той ране на спине. Бери селитру, порох, все, что есть и что взрывается. Пи, противотанковые, да, вполне. Подорву эфирной гранатой. А много их там? Пи, пи, пи, пи, пи, пи, пи. Всего лишь 17 ящиков. Ну, это не всего лишь, друг мой. Один смело в ту рану засади и сразу сваливаем. Дальше по ситуации. Сделай хотя бы 5 бомб. Пи, как уже готово. Когда ты успел? Пи, нет, не надо переделывать. Ты молодец. Потрепал я пушистого по голове, и его щеки затряслись так, будто птица какая-то крыльями захлопала. Но без меня не экспериментируй с бомбами, даже в своем убежище. Опасно ведь, а ты у меня полноценный курс обучения на сапера не прошел. Твари тем временем продолжали лезть, но и людей вокруг, не понаслышке знающих, что такое война и оружие, собралось столько, что я стал уверен, если тварь сдохнет и тот монстр, что охраняет подземелье, не вылезет наружу, то дальше нового периметра мутанты не пролезут, по крайней мере в этой части города. Я продолжал прокачивать эфир через свои каналы, оставаясь максимально заряженным и готовым действовать в любую секунду. На моих глаза мастер Кайши, который все еще оставался на передовой, крайне близко к излому и гиганту-элементалю, четвертовал вылезшую волосатую и клыкастую химеру, похожую на помесь мамонта и кузнечика. Прыгучесть и толщина шкуры не спасли тварь от клинка монстра из мира людей. Мастер Кайши выглядел холодным и рассудительным в самом начале схватки, но с каждым трупом все больше выходил из себя. С глазами и улыбкой безумца он совершал убийственные атаки невидимым клинком. Его оружие попросту не удавалось увидеть из-за невероятной скорости грандмастера-воителя, чьи силы и способности выходили за пределы человеческого понимания. Вокруг мастера Кайши в радиусе 50 метров словно действовало магическое поле, разрезающее всех мутантов, что забредали не в то место и не в то время. Почему-то к Грандхимере он не шел. Это или из-за того, что я попросил, в чем я сомневаюсь, или его что-то останавливало. Возможно, эта техника не разбирает друзей и врагов, уничтожает всех живых существ вокруг. Ни солдаты, ни маги, ни другие воители к грандмастеру, что вошел в раш и теперь вырезает по десятку монстров каждую секунду, не подходили. Да и я не горел желанием это сделать. У меня, вообще, была своя цель. Пи-пи, готово? Тогда погнали. Вернул Фоме щит, чтобы свободно действовать второй рукой. Нырок и шум бушующих стихий вокруг. Сильный ветер пытался сдуть меня с плеча гиганта. Я пригнулся и вцепился пропитанной эфиром рукой в горячую землю. Зрение восстановилось практически мгновенно, и я приготовился. Не зря выбрал это плечо. Тут защиту сильно размыли молнии неизвестного мне архимага, и я мог без проблем добраться до основного тела гиганта. Удар копьем, пылающим огнем эфира, добил и так едва видимую защиту в этой части головы. Мое оружие погрузилось внутрь и стало медленно, но уверенно выжигать пространство для эфирной гранаты. Запрыгнув на голову, увернулся от удара лапы. После этого вернулся на плечо и продолжил орудовать копьем, как палкой-копалкой, в том же месте. На, торопыга, засунул я в небольшое углубление эфирную гранату размером с футбольный мяч и, запечатав ямку льдом, спрыгнул. По пути всадил копье в туловище гиганта и, получив подходящий упор, я резко прыгнул к глазу твари, оставив оружие торчать из груди элементаля. Поврежденный глаз практически восстановился, но от прежней защиты мало что осталось. Эфирное копье возникло в моей руке, и я вонзил его в глаз монстра за секунду до взрыва эфирной гранаты, которую заложил в ухо элементаля. Тварь повело от подобной встряски. Она явно получила сильный ущерб, отчего восприятие мира изменилось. Другими словами, монстр был все еще на ногах, но дезориентирован. А я падал, ожидая, пока Фома меня догонит. Пи. На плече появился пушистый капитан и утянул меня в подпространство за мгновение до падения на землю. И снова свет закатного солнца показал мне мою цель на спине элементаля. «Руби ногу!» — крикнул кто-то снизу, а за ним раздался голос зычным «Хэ», и гигант стал заваливаться на землю. «Не очень удобно держаться на этой твари в такой ситуации, но надо». Я бросал в небольшую дырку одну эфирную гранату за другой, чтобы пробиться как можно глубже в монстра. Когда дыра оказалась больше 2 метров в глубину и наружу начала вытекать опасная не то кровь, не то лава, я понял, что дальше можно не ковырять. Да и гигант начал подниматься, в ярости громя все, до чего дотягивался своими лапищами. Заморозим рану, чтобы не было преждевременного взрыва, остудил я горячую кровь, которую мой яд не брал. Возможно, просто доза нужна такая, что мне придется несколько раз опустошить свой источник, формируя токсичную и ядовитую жидкость, что будет мчаться по его крови. Экспериментировать, увы, нет времени. «Фома, бомба!» — крикнул я, и заготовка оказалась рядом с раной. Тварь начала подниматься. Я впихнул взрывчатку в самые недра, бросил следом эфирную гранату и запечатал все это льдом. «Валим!» Только дал я команду, как произошел взрыв. Он был такой силы, что меня снесло в сторону метров на 100. Я приземлился у многострадального выступа, часть которого представляла собой могучие древесные корни, что с трудом удерживали падающие в провал излома здания бизнес-центра. В ушах звенело, на губах ощущались пыль, кровь и крошки. Все плыло, но я был жив. Видать, горячая кровь лед протопила и сделала свое дело. «Ох, ё!» — мотал я головой, пытаясь подняться. В ушах сплошной писк. Но это не Фома, он был рядом и махал мне лапой, пока я, разгоняя энергию воителя, пытался восстановиться. Пушистый протянул мне зелье здоровья, и я потянулся за ним, но из-за головокружения промахнулся и рухнул на усеянную стеклом землю. Ноги есть, руки на месте, от одежды ничего не осталось, кроме фирменных трусов в горошек. Пи. Пробился сквозь шум в ушах характерный для Фомы писк, и меня утянуло в подпространство, а после быстро выбросило наружу. Я оказался на крыше ближайшего здания рядом с другими магами. Лица были знакомые, но вспомнить их имен я не мог. «Еристеев, сколько пальцев я показываю? Ты 2, и ты 2», посчитал я пальцы раздвоившегося мага с серебряной шевелюрой на голове. «А ты эльф? Ребят, к врачу его!» «Сильно контузило!» — кричал эльф, оттаскивая меня от края крыши. «Да как он вообще жив остался после такого, и даже относительно целым?» Удивилась дамочка с огненно-красными волосами и пылающими пламенем руками. Она вела отстрел тварей прямо с крыши. «Меня больше интересует, что это за волшебные трусы такие? Они ж остались невредимы после взрыва, который даже Грандхимеру на части разорвал. Тоже такие хочу. Монстр все, сдох», — произнес я как можно громче. «Добивают. Живучая, но по частям она не столь опасна», — улыбнулся эльф и прекратил тащить меня. «Отличная работа, парень. Не зря глава говорил следить за тобой в оба глаза. Предупредил, что ты точно учудишь что-нибудь. А кто глава?» Я не успел получить ответ. Земля задрожала, здание начало ходить ходуном. Трещины в земле пошли, излом увеличивается. «Срочно уходим!» — люди кричали. Я с трудом встал на четвереньки, оперся на торчащую из крыши металлическую трубу и кое-как поднялся. «Фома, ты где?» Я осмотрелся по сторонам, и глаз мой зацепился за соседнюю крышу дома. «Волжская, Даша, что ты тут забыла?» Внутри меня все клокотало, рвало и метало, ибо этот дом был окружен тварями. Они лезли вверх по стенам и уже врывались на крышу. «Фома, пи, к ней, пи-пи», уточнил Фома, «точно ли я собираюсь в своем состоянии продолжать бой?» Но мой полный ярости взгляд тут же вернул субординацию подчиненному. Копье осталось где-то в твари или же улетело далеко после взрыва. Но у меня все еще было мое тело, пылающее жаждой битвы и спасения этого города, а особенно близких мне людей. Твари уже хозяйничали на крыше соседнего дома. Лишь в паре мест велось сражение, где маги и воители сдерживали прущих на пролом монстров. Я появился рядом с Дашей за мгновение до того, как ее и других воинов накрыла волна из зубастых тварей размером с бульдога. Гори! Моя огненная стена остановила атаку простов и гидр, обратив их тела в прах. Я окружил выживших кольцом пылающего трехметрового пламени, после чего упал на колено и закашлялся. Гадство! Не долечился. Источник пустой, колонны на последнем издыхании. Мирослав, что ты здесь забыла? Покачал я головой и поднялся, забыв о боли. В этот момент грохот повторился, и я ощутил новый выброс маны из подземелья. Оно вновь разрослось. Земля трещала, здания уходили под землю. И то, на крыше которого мы сейчас стояли, тоже. Пи. Нет. Отказался я от телепортации, понимая, что без меня Даша просто умрет, упав в пропасть. Если и спасаться, то бегом. Не спрашивая разрешения, схватил ее и закинул на плечо, после чего пулей помчался в сторону монстров, подальше от самого излома. Щит на ходу экипировал и укрепил как мог, прорываясь тараном через одну тварь за другой. Здания вокруг стали расти ввысь. А значит, мы уходим на дно. Добежав до края дома, оттолкнулся, что есть силы, и только в этот момент понял, что не долечу, что мы уже оказались под землей. Впереди летел грузовик. Именно на его крышу мы и приземлились. Даша, живи. Фома, обеспечи ей мягкое приземление. Я извернулся и что было сил кинул девушку вверх, выбрасывая из ловушки, в которой мы оказались. Двоих одновременно Фомченко не сможет спасти. Либо ей матрасы на месте приземления положит, либо меня вытащит. Она летать не умеет, ну а я, мне падать в пропасть не впервой. Продержусь как-нибудь, пока подмога не подоспеет. Солнечный свет исчез и тьма приняла меня в свои объятия. Но в этот раз она не была столь милостивой, как обычно. Я падал в царство монстров. И вновь мне пора научиться летать, чтобы не разбиться в лепешку. Глава 4. Зал командования базы собирателей. Командор. Мужчина в строгом белом костюме с синими вставками сидел на белом кресле командира станции и смотрел на многочисленные данные, высвечиваемые на десятках мониторов. Среди множества собранных, проанализированных и визуализированных его спящей командой данных была и карта планеты. Командор активировал нейроинтерфейс и зацепился за эту карту, перенес ее на голографический модуль перед собой, чтобы получше рассмотреть многочисленные зафиксированные изломы, разломы и прочие аномальные зоны. Что там в Москве творится? Хмурился он, смотря на призывно моргающую красным цветом наивысшей тревоги точку. Командор переключил ближайшие мониторы на новостные каналы, активировал записи с камеры и начал следить за разворачивающейся трагедией. Прямо посреди города, такой большой и продолжает расти. Кажется, наши заклятые враги перешли все границы. Они так уверены в себе. Кто там из наших контрактеров? Вскоре на капитанском мостике появились виртуальные помощники, чьи контрактеры были рядом со столицей Российской империи. Среди них была и Джуди. Разослать всем обязательную миссию с повышенной наградой за срочность, отдал он приказ, и все начали отчитываться о высланных уведомлениях, кроме светловолосой красавицы. Джуди, не могу связаться, он уже в зоне действия аномалии. А, ну хорошо, зачтем по итогу миссии, если выживет. Командор, разрешите вопрос, заговорил единственный мужчина из числа помощников. Да, Шай, спрашивай. Судя по сигнатурам, это мегаизлом, в котором будут монстры четвертого ранга опасности, грандхимеры. Появление подобного монстра в одном из крупнейших и сильнейших городов Земли противоречит здравому смыслу. Возможно ли, что это они и устроили? Точных данных у нас нет, но у нас здесь есть Джуди, с подопечным которой не так давно произошел инцидент. Ты закончила расследование? Так точно. Зафиксировано двойное вмешательство предателей из числа сеятелей. В первом случае один из последователей основанного ими ордена напал на Владимира Берестеева, брата моего контрактера. Во втором случае появился кто-то из правящей верхушки и самолично активировал абиссинскую портальную печать крови. В прошлый раз эту печать мы фиксировали более 200 лет назад при малайзийском инциденте. В тот раз тоже отличились сеятели. Таким образом, их присутствие в данном регионе и заинтересованность очередным редким дарованием с уникальной по своим свойствам типом магии подтверждена, отчиталась Джуди. Отсюда мы делаем вывод, что столь нетипичное происхождение излома наверняка дело их рук. И это наиболее вероятный ответ, потому как командор посмотрел вправо на горящий красным светом таймер, отсчитывающий дни, недели, месяцы и годы до нового испытания, что обрушится на человечество, время еще не настало. Значит, они затеяли какую-то свою игру и решили выложить целый козырь ради этого, высказал свои мысли командор, старательно отгоняя от себя мысль о том, что их враги, возможно, уже настолько подготовились к предстоящему моноизвержению, что могут использовать собранные за долгие годы ресурсы в таком количестве без особых проблем. Ресурсы. Эти предатели лишили нас основы нашей силы, сбежав на Землю. Теперь мы вынуждены работать, дай бог, на 5% от наших возможностей. Но ничего. Половина из вас за эти века сдохла. Добьем и остальных мало-помалу, сжал кулак командор, вспоминая, как предательство его помощника и других членов команды едва не поставило крест на всей их миссии. Давно это было. С тех пор все и пошло наперекосяк, и те, кто остался, были вынуждены влачить жалкое существование и через своих контрактеров понемногу поддерживать баланс на планете и собственной базе. В рамках утвержденных директив осторожно направлять развитие молодой цивилизации в сторону от возможного самоуничтожения. Джуди, связи с твоим контрактером нет, но это не значит, что мы должны сложить руки и ничего не делать. Используй все доступные средства его перемещения и постарайся донести до него информацию. Какого рода информацию мне донести до него? Выжить. Раз им так заинтересовались эти сволочи, значит, они крайне высоко его оценивают. Я помню твою предварительную оценку и потенциал развития этого мага. Надеюсь, он выживет, и мы сможем с ним поговорить. Вы решили раскрыть информацию магу его квалификации, но он ведь даже не архимаг. Удивилась стоящая рядом с Джуди девушка, чья красота, несомненно, была столь же близка к идеалу, как и у куратора Берестеева. Я сам разберусь, кому и что говорить, Мирана. Прошу прощения, командор. Я погорячилась и ошиблась, поклонилась девушка. Два кубика нейродульфера направлю в твою капсулу, чтобы ты успокоилась. В глазах девушки мелькнула грусть, но она лишь поклонилась, принимая свое наказание за бестактность. Ближайшие недели Мирана забудет о том, что такое чувство и эмоции. А ведь, находясь в капсулах, у них не так много радости имеется, и эмоции с чувствами, одни из них. Ладно, Москва отобьется. По итогам битвы проведем собрание и оценим вклад каждого из контрактеров. И еще, обратите ваше внимание на потенциальных новичков. Меркурий потерял вчера в Бразилии своего контрактера, так что у нас освободилось вакантное место. Решение о принятии в свои ряды новичка примем через неделю, когда каждый принесет мне материалы с анализами кандидатов. Все свободны. После приказа голограммы рассеялись. Все, кроме одной. Командор, разрешите сделать предложение? Что еще? Позвольте внести в список наград Берестееву организацию боевой программы подготовки в нашем тренировочном центре, попросила Джуди. Зачем? Он и так неплохо справляется. А у нас на это нет лишних ресурсов. Если после сегодняшнего инцидента он выживет, на что я очень надеюсь, то с учетом редкости его дара и особых аномалий магического тела, а также интересам наших врагов, мне бы хотелось быть уверенной в том, что он сможет постоять за себя. И кроме всего прочего, он намерен прибрать к рукам Сибирь. Вряд ли у него это, конечно, получится, но сам мотив более чем достоин нашей поддержки, так как целиком и полностью соответствует нашим интересам. Ключевое в твоем сообщении, если выживет, ты знаешь, что за чудеса надо платить, а в нашем случае мы ничем особо помочь не можем ему. По крайней мере сейчас. Командор вывел на экран полученную информацию и активировал записанное видео. Он был на этом здании, когда оно упало под землю. Грандхимеру он прикончить успел. Ладно, если выживет, 20 баллов за вклад в битву можем внести. Как раз на тренировочную программу хватит. Остальным контрактерам меньше достанется, конечно, но пока они доберутся до излома, глядишь, Берестеев его и вовсе закроет. Спасибо, командор, обрадовалась Джуди. Поменьше эмоций, это наша работа. Чего у нас осталось в избытке после их предательства и побега с запасами ресурсов, так это нейродульфера. Не сходи с ума, Джуди. Это всего лишь очередной контрактер. сколько их у тебя было за жизнь, а сколько еще будет, я понимаю», — поклонилась девушка и негромко произнесла: «Разрешите идти, иди, жду тебя с отчетом по окончании битвы». Девушка еще раз кивнула и исчезла, а командор вывел на экран собранные и подтвержденные искусственным интеллектом базы собирателей данные о гибели различных важных деятелей империи за сегодняшний день. 22 воителя, 17 магов, 1 генерал, да, сильная Россия и императорская гвардия. Москва, можно сказать, практически без жертв блокировала это нашествие. Если они закончат без больших жертв со стороны одаренных, то для них это будет отличной демонстрацией силы соседним странам. Командор продолжил нести свою вечную вахту, не поднимаясь со своего кресла. Уж сколько веков он вынужденно несет это бремя в одиночестве, и сколько еще предстоит его нести. Московский излом, Максим Берестеев и тысячи мутантов вокруг. Летать я так и не научился, зато придумал другую не менее эпичную штуку, помогающую приземляться при падении с высоты. Сегодня я много разной магии применял, и от одной сам чуть не огреб. Речь идет о моем поливе эфирной водой монстров с последующим замораживанием. Когда я ману выпускал из своих ладоней в виде воды, это напоминало брандспойт, и меня едва не откинуло назад, в противоположную сторону. Собственно, именно это я и повторил, на полную выкрутив краник, выставив руки вниз, едва ли не полностью остановил свое падение и на вполне комфортной скорости приземлился на кишащее мусором и мелкими простыми каменистое поле. Разогнал заодно столб пыли, поднявшийся после падения зданий, кусков асфальта и земли. Да уж, размеры провала уже можно сравнить с парадной площадью. Так, приземлился более-менее удачно. Тьфу, выплюнул я попавшую в рот грязь и пыль после падения. Твари на мой голос отреагировали как положено, заурчали желудками на разный лад и моментально кинулись со всех сторон. Кольцевая стена огня. Тут же создал я преграду на их пути, вылив практически всю ману, что у меня была. Наверняка не все твари сгорят, и с некоторыми мне придется драться, а я не в лучшей форме. Надо долечиться. Энергия воителя покинула мое тело и превратилась в небольшой покров, а всю оставшуюся силу я пустил на исцеление ран и повреждений. Пустой источник стал вбирать в себя полноводные ручьи маны и превращать нейтральный источник энергии в мой родной зеленый эфир. Но не успел я и пары процентов восстановить, как пришлось все эти крохи направить на усиление тела, чтобы отбиться от атаки чудовищно быстрых тварей, прорвавшихся через огонь. Хитиновые засранцы, сильно эволюционировавшие гидры с отличными защитными способностями. Скорость и броня, отличная комбинация для прорыва через пламя. Возиться с ними пришлось долго и упорно, так как не оставалось совершенно никаких запасов энергии для их убийства магией. Эфир лишь частично усилил меня, подарив возможность двигаться достаточно быстро, чтобы уклоняться от выпадов живучих тварей. Фома задерживается. Надеюсь, с Дашей все в порядке. Словил, прыгнул я на хитиновый панцирь твари, вцепился руками за жвалы монстра и вывернул их, ломая.